Он верил в это. Это чувствовалось. Больно уж горько говорил, как о чем-то личном. «Ты веришь в существование One Piece?» Прекрасные глаза леди ошеломленно распахнулись. «Я найду его, я это знаю, и стану королем пиратов», — Джевил Рибонни. Луффи не просто заявил, даже не просто поклялся, он сказал это как о неизбежном факте. Узнавая своего капитана, того, которого знал с East Blue, я невольно улыбнулся. Все-таки он оставался собой. Слышал, что в South Blue вообще не осталось людей, которые верят последним словам Золотого Роджера, сказанным на плахе. А в этом вопросе звучало любопытство. Бонни испытующе посмотрела на Луффи. «Я верю», — тихо произнесла она несколькими мгновениями позже. Но Кэп усмехнулся, кивнул. «Ты права, клятву пирата может нарушить любой. Вот только после этого он потеряет гордое право называться морским волком. А вот ты, похоже, пиратка, поэтому, думаю, что твое слово имеет ценность», — задумчиво произнес он, что-то прикидывая в уме опять. «Почему ты так решил?» – полюбопытствовала гостья. Луффи пожал плечами. «Не знаю, что у вас с командой произошло, и как ты оказалась здесь, и почему не обратилась к нам раньше. Но ты торопишься к Накама и готова пойти на серьезные уступки, лишь бы быстрее к ним попасть. Это о многом говорит. Команда, да и я, с гордостью смотрели на капитана, все еще непривычные даже к тому, что он вообще умел анализировать, не говоря уже о том, чтобы делать верные выводы». А лицо Бонни прямо говорило об этом. «И о клятве ты знаешь, и о чести непростой, а пиратской, этим просто так не интересуются». «Не еет», — протянул Луффи самодовольно. «Нет, ты, настоящая пиратка, я уверен». «Значит, клятву, данную на крови, не нарушишь», — действительно уверенно заявил он. «И, честно признаться, даже я сомневался гораздо сильнее. Однако свои условия я озвучил. Других не будет. Да и немногого я прошу. Так что соглашайся». Бонни сомневалась, вглядываясь в бездонно черные глаза капитана, но на этот раз совсем недолго. «Хорошо, я согласна», — выдохнула она обреченно, закусывая губу, и через несколько мгновений дополнила. «Но и ты мне поклянешься, что никто из твоей команды, включая тебя самого, не навредит мне. И еще одно условие». «Какое?» — деловито поинтересовался капитан, вскидывая бровь. «Во время пути не ты, ни твоя команда не будет покушаться на мою честь, и твое желание, которое я клянусь исполнить, если это будет в моих силах, не будет касаться ее», — потребовала она. Фрэнки поперхнулся чаем, закашлялся, Нами Суран презрительно глянула на гостью, Усоп спрятался за кружкой, прикрывая, кажется, румянец, а я сначала и не понял, о какой чести шла речь, но потом, боюсь, у меня пошла кровь носом, от внезапного осознания и разыгравшейся фантазии. Пришлось спешно отворачиваться, пряча лицо от леди. «Эф, ты действительно думаешь, что имея двух прелестных?» Луффи замялся, пытаясь подобрать нужное слово, которое, совершенно возмутительно неподходящее и вообще оскорбительное, тут же и выплюнул. «Ведьм на корабле, мы можем заинтересоваться тобой». Вопрос был риторический, но капитан так фыркнул показательно и насмешливо, что Робин Чан и Нами Суран довольно и польщенно хихикнули, нежно улыбаясь капитану Мужлану. «Эй, но он ведь не заслужил. Я настаиваю», — упрямо требовала Бонни, снова упирая кулачки в бока. «Ты не в том положении, чтобы условия ставить», — снова фыркнул Кэп, ухмыляясь. «Почему он сопротивлялся? Хотя я его понимал. Джевил Рибонни была ничуть не менее восхитительна, чем наши леди. Значит, тебя моя честь все-таки интересует?» Довольно улыбнулась гостья, игриво вздергивая точеную бровь, будто загнала Луффи в приготовленную ею ловушку. «А тебе, наверное, очень хочется, чтобы я ею интересовался?» «Да», — насмешливо улыбнулся Луффи. «Жаль тебя разочаровывать, дорогуша, но мое сердце будущего короля пиратов уже отдано морю. Или свободе», — поправил он сам себя, — «я еще не решил». Голова трава захохотал в голос, ему с мешками вторил и Фрэнки. «Да и меня это...» Своеобразная победа капитана этой пикировки позабавила, несмотря на то даже, что он фактически унизил леди. «Чертов ублюдок мне был все же дороже. Но, ладно, так и быть, я согласен на твои условия», — снизошел Луффи. «Да, мы доставим тебя до Сабади». Они еще минут пять мерили друг друга подозрительными взглядами, но потом все же вышли с камбуза, чтобы еще спустя непродолжительное время вернуться с порезами на руках, по немому соглашению, не оставляя клятве свидетелей. Луффи, снова усаживаясь в свое капитанское кресло, со вздохом обратился к нам. «Ребят, извините, но нам придется потерпеть на корабле еще одну коварную ведьму, третью, по счету». Мы фыркали, но недовольно, только сами леди. А я так и вовсе был счастлив. Три восхитительных женщины на корабле, это же рай, Луффи. Даже возмутилась нами Суан, собираясь за трещину капитану все-таки дать. Но тот перехватил ее руку, задорно ухмыляясь. «О, нами, дорогая, ты же не станешь спорить с тем, что порой бываешь невыносимо», — риторически спросил он. Весь пыл нашего прекрасного навигатора как ветром сдуло, и она лишь буркнула, надувшись. «Сами виноваты, придурки. Что правда, то правда», — хохотнул капитан, у которого явно значительно подскочило настроение. К гости он обращался с плутоватым выражением лица. «Дживил Рибонни, добро пожаловать на борт судна пиратской шайки Мугивар Солнце Тысячи Морей. В твоем распоряжении гостевая каюта. Санджи», — обернулся он ко мне, — «проводишь?» Я кивал, чуть не сияя. Мог и не спрашивать, ведь это честь обхаживать такую красотку. Кэп снова повернулся к Бонни. «Не забывай, что ты здесь всего лишь гостья, и не нарывайся. Кара, глаз с нее не спускай», — приказал он питомице, чистившей клюв в углу, и та каркнула что-то в знак согласия, наверняка на их языке демонов. «Я же поклялась», — вскинулась милая Бонни. Луффи посмотрел на нее с иронией. «Ты не клялась в том, что не будешь красть, это раз. Ты пиратка, это два. И ты женщина, это три». Загибал пальцы он так, будто это были поводы ей не доверять, несмотря на клятвы. Снова захотелось его стукнуть. «Невоспитанный грубиян», — воскликнула Бонни, сжимая кулаки от злости. «Причем тут два и три, при том, что не ждать подвоха от пиратки себе дороже», — снова отрезал Луффи, фыркнув. Нами Суан и Робин Чан напряглись, предчувствуя, что речь пойдет о них, и не ошиблись. «Вот, например, мои накама женского пола», — Кэп указал на леди, «каждая в свое время фактически предавала и меня, и команду. Сбегали, не веря в нас, еще и хорошо так подставляя. Нами вон даже корабль угнать умудрилась», — Луффи тонко улыбнулся нашему штурману, но та под его взором виновато опустила взгляд, сжимая кулачки. «Ради одной из них пришлось разгромить опаснейших пиратов из Блю, между прочим, банду рыболюдей, а ради второй — бросить вызов мировому правительству, уничтожить Эниэс Локби и выжить в вызове пяти. Оцени масштабы», — усмехнулся, под наши смешки и вздохи капитан. Бонни с удивлением посмотрела на наших леди, кажется, переоценивая статью в газете, там ведь не было ни слова об истинных причинах, вынудивших нас штурмом брать оплот правосудия. Они до сих пор наши накама лишь потому, что сбегали ради нашего же спасения. Так что, как, думаю, понимаешь, у меня есть причины, чтобы вам, пираткам, не доверять. Луффи улыбался, подставив руку под голову. Ударить его больше не хотелось. Упрекал-то справедливо, да и видно было, что совсем не злится. Просто хотел бы, как и я, чтобы леди больше верили в команду. Впрочем, они сидели бледные, не глядя на нас, и, кажется, все понимали. Хотя, должен признать, что мы обязаны им за репутацию, которой не было бы, не соверши они своих чисто женских глупостей, ухмыльнулся он напоследок. И тут уж и парни команды разулыбались, а наши леди рискнули поднять взгляд. Мы ведь их не винили. «Думаешь, все женщины такие?» — насмешливо спросила Бонни, кажется, оценивая и обстановку в команде заодно. Луффи уверенно кивнул. «Пиратки, бандитки, воровки, принцесски, да, все. Ну или, по крайней мере, все, кого я встречал, были именно такими. Привычка уже, быть начеку с такими, как ты, Дживил Рибонни», — ухмыльнулся капитан вызывающе, припоминая, похоже, и Вивичан, к которой тоже относился без уважения, Чурбан. Бонни прищурилась, пару мгновений сидела тихо, но потом вдруг хрустнула костяшками пальцев, хватая со стола грязную тарелку и запуская в Луффи. Я дернулся вместе со всеми инстинктивно, на защиту капитана, но он поймал посудину в полете и аккуратно поставил на стол рядом с собой. «Не забывай про клятву, будь добра, ты чуть не причинила мне и кораблю вред», — снова опасно сощурился Луффи, глядя на то, как сжимает и разжимает кулаки Бонни в бессилии. Капитан ее бесил, и своим отношением, и в этом я был солидарен с гостьей, и тем, что, подначивая, загонял в угол, не оставляя выбора. «Значит так, будешь бить посуду, вышвырну. Мой корабль, мои правила», — жестко заметил он и, сверкнув взглядом, уточнил. «Да и, я гарантирую тебе полную безопасность на корабле, но за его пределами, ты сама за себя, и никто из нас тебя защищать не обязан. Если ребята сами этого не пожелают», — кивнул Луффи мне, то ли разрешая, то ли затыкая мои возмущения, «и гарантируя тебе физическую целостность, я не гарантирую то же самое твоим нервам». Тут капитан осклабился совсем уж как-то коварно. Марима хрюкнул, Фрэнки одобрительно улыбнулся. «Чурбаны». Бонни скрипнула зубами снова, но, немного посидев в тишине и все-таки взяв в руки вилку, остыла и заметила. «Следующая по логу земля, Сабади. Других островов на пути нет. Это, я так понял», она уточнила, «каким образом может оказаться за пределами корабля, где ей еще и защищаться нужно будет, до того, как попадет на архипелаг, там ведь договор будет считаться исполненным. Следующий по нашему логу остров, королевство Рюгу», фыркнул Луффи, «а на пути к его координатам расположен Флорианский треугольник. Там нередко пропадают команды, порой, вместе с кораблями. Нам обычно везет на приключения, так что я не сомневаюсь, что мимо него мы никак не пройдем. И кто знает, что нас там ждет». Его зрачки расширились, губы растянулись в улыбке, и в целом выражение лица приобрело безумное предвкушение или даже предвкушение безумия. Усоп с Чоппером нервно сглотнули, я хмыкнул, снова мысленно улыбаясь. Еще одна знакомая черта нрава капитана, которая совсем не изменилась после признания. «Так что, если ты хотела спокойного пути до нужного места, то села не на тот корабль». Улыбка стала совсем уж каким-то нечеловеческим оскалом, оскалом демона. «Да и, я согласился подвести тебя до Сабади, но никто из нас не оговаривал, сколько времени это займет, так что торопить нас не имеешь права. Что-то не устраивает, сходни там», — Луффи указал большим пальцем туда, где за несколькими переборками с палубы был закреплен трап на пристань. Некоторое время он молчал, пока мы осознавали сказанное, а прекрасная Бонни хватала ртом воздух от возмущения, но, будто что-то вспомнив, заговорил снова. «И еще, пока не забыл, ты поклялась в том, что ни словом, ни делом не причинишь вреда ни кораблю, ни команде, ни мне», но временные рамки этой клятвы не уточнила. «Как итог, воевать против нас ты не сможешь никогда», — со вкусом по слогам протянул он, и был в тот момент как никогда похож на демона без этого его воплощения, если, конечно, не решишься переступить через собственную честь пиратки. А, снова хватанула ртом воздух гостья. Ее зрачки тоже расширились, но от осознания, что ее все-таки обманули. А вот я, не дал ей слова сказать, Кэп, временные рамки все-таки в клятве обозначил. «Никто не причинит тебе вреда, пока мы не доберемся до Сабади». Тупой Марима расхохотался в голос, заливисто, неудержимо, заражающе, скалился Фрэнки, улыбались усопы нами Суан и Робин Чан. И, честно признаться, я тоже испытывал восхищение и гордость за капитана. Опять, даже несмотря на то, что он посмел обмануть леди. Стыдно было за это, но с собственными чувствами я ничего не мог поделать. Такой Луффи непривычный и привычный одновременно действительно был пиратом, чертовски хитрым и даже коварным, расчетливым. Но ведь он и ни разу не отказал в помощи нуждавшимся, Бонни не стала исключением. Просто способ. Я выдохнул. Да, чертов голова трава снова был прав. Только такой капитан нас и стоил, нас всех, и только такой мог собрать в одну команду столь разных людей. Это тоже восхищало. «Ты обманул», — воскликнула Бонни запоздало. «Нет, просто я пират, а ты, дура», — ухмыльнулся Луффи самодовольно. «Кстати, я действительно советую не нарываться. Одно желание может стоить очень дорого в руках такого пирата, как я. Можно сказать, что ты в почти полной моей власти. И не дай морской король тебе разозлить меня», — рассмеялся он, глядя на раскрасневшуюся и совершенно божественно прекрасную благодаря этому от злости Бонни. Впрочем, смех резко прекратился, Кэп как бы невзначай заметил. «Ах да, я и забыл, но у тебя еще есть шанс остаться на берегу, ведь мы отходим только утром. А пока думаешь, ешь», — кивнул он на тарелку под носом у Бонни, — «ты вряд ли пробовала что-то вкуснее, несмотря на то, что еда остыла». Польстил, ублюдок. Разобиженная черствым одним словом, демоном, леди выглядела очень мило. И, кажется, из вредности не желала и притрагиваться к пище, чем разбивала мне сердце. Но, после громкого урчания в желудке, все же положила себе на тарелку небольшую порцию. Луффи сказал ей что-то ехидное о манерах, и она накричала на него, пытаясь скрыть смущение. Мне не удавалось отвести взгляд от ее прекрасного личика, разве что для того, чтоб полюбоваться довольными чем-то нами Суан и Робин Чан. Аппетиты у Дживелри Бонни, однако, оказались не меньше, чем у Луффи. Не зря ее прозвищем было обжора, хотя это, несомненно, слишком грубое обращение к столь чарующему существу. Когда с ужином было покончено, капитан насмешливо поинтересовался у гостьи, остается ли она на корабле или возвращается на остров. Та несколько мгновений размышляла, но все-таки предпочла остаться с нами. По выражению ее завораживающих фиалковых глаз было понятно, что положение у нее совсем бедственное, и это тревожило. Но, похоже, как всегда, меня одного, бесполезным кускам идиотов было преступно плевать на попавшую в неприятности леди. И жаль, что нравоучительные подзатыльники их совершенно точно не исправили бы. Особенно капитана, демона, черт его дери, потому что только эти твари позволяли себе извлекать выгоду из проблем нежных и хрупких существ. Однако он явно что-то задумал. Обмолвился о флорианском треугольнике, и условия с Бонни оговорил, при которых возможно, что ближайшей нашей целью станет действительно не остров Рыболюди, на который указывал наш Локпос. А раз был договор, то в плане стоял еще Сабади. Думалось мне, что я уже достаточно привык к новому Луффи, чтобы утверждать, все это было не случайно. Оставалось выяснить наши дальнейшие планы. И тут очень уж вовремя наша прелестная гостья, ссылаясь на усталость, попросилась в выделенную для нее каюту и, после разрешающего кивка Луффи, величаво удалилась в сопровождении. «Фрэнки, не меня, я мыл посуду», он вызвался, пришлось смириться, как бы досадно это ни было. И стоило ей покинуть камбуз, а шагам стихнуть за дверью, как все взгляды скрестились на Кэпе. Причем он сам как-то обреченно вздохнул. В голову пришла мысль, что с таким капитаном наши приключения могли стать еще интереснее, и это не вызывало недовольства. «Да, конечно, я еще настороженно наблюдал за Луффи, оценивал, делал какие-то выводы, и мысли об этом все еще отвлекали, вот даже от мытья тарелок. Но все же жизнь не стояла на месте, тем более пиратская. Что-то менялось в ней каждый миг. Например, я, кок и ученик пирата, желавший занять его место, теперь был и сам пиратом в команде сумасшедших сорвиголов, недавно бросивших вызов всему миру и победивших в этой схватке, одной из еще, уверен, многих. И речь о том, чтобы я жалел о таких переменах, не вставала, я был рад, что все сложилось так. А что принесет нам, мне, будущее, в котором капитан, демон, то, покажет лишь время. И кое-что Луффи, вроде бы, собрался нам поведать о будущем. Глава 32. Война на корабле. Я вздохнул, думая о том, что подписался добровольно на проблемы, а желание наверняка того не стоило. Накома сидели вокруг стола и ждали каких-то объяснений, видимо. А я и сам хотел с ними поговорить, когда попривыкнут, но теперь и не знал, о чем и стоило ли. «Так вот, значит, каков ты, Луффи?» Со странной улыбкой произнес Усоп. «Знаешь, я сейчас узнал в тебе того пирата, который, едва сойдя на берег моего родного острова, глядя мне в глаза, заявил, что взявший в руки оружие должен быть готов к смерти. Он поднял на меня взгляд, и сомнений в нем не было. Ты был вторым пиратом, настоящим пиратом, которого я увидел в жизни. А первым был твой отец, Есоп. Да, понимающе усмехнулся я. Усоп серьезно кивнул. Для него это было важным. Да, он, пират, каких поискать, настоящий морской волк и хороший друг. Кивнул я в ответ, грустно улыбаясь. По Шанксу и его Накама, тем, кого еще тогда, в детстве, считал старшими друзьями, я скучал. Но ничего, время придет, встретимся, я был уверен. У Усоппа заблестели глаза при упоминании отца. Наверное, так же блестели у меня, когда речь заходила о Шанксе. Прости меня за сомнения, внезапно осипло попросил Усопп прощения. Правда, прости, ты был собой, пиратом, все это время. Просто мы не замечали этого. Я больше не буду сомневаться, совсем тихо, едва слышно добавил он, и был серьезен. Действительно просил его простить, и ждал ответа. И не только он. Друзья смотрели на меня так же, будто бы даже извиняясь за то, что не замечали раньше меня, и, кажется, принимали нового. У вас были и есть причины сомневаться, пожал плечами я и кивнул Усоппу, мол, не бери в голову. Видел, что он осознал. Доверие, сложная штука, вздохнул я, глядя на свою команду и улыбаясь одними уголками губ. Мы все тут в вопросах веры не без греха, а? Я не смог сразу доверить вам свою природу. Зара подозрительно относился к каждому новому Накама. Нами, Робин, Усоп, понятно. Ребята тоже вздохнули, признавая. Чоппер, сколько ты нас боялся, стратегический запас оленины повесил голову виновато. Я посмотрел на своего кока и плотника поочередно. Санджи, а ты ведь тоже не сразу понял, что на нас можно полагаться. Фрэнк, ты до сих пор здравой настороженности не утратил, верно? Новый Накама, глядя мне в глаза, кивнул, улыбнувшись, будто был рад, что я это понимал и принимал. А вера она такая, либо есть, либо ее нет. К чему ты ведешь? Отчего-то с облегчением раскуривая сигарету, поинтересовался Санджи. Я пожал плечами. В голове давно сидела мысль о том, как все было бы просто, если бы можно было безоглядно верить. Идеалистично, нереально, чревато последствиями. А да, это было так. Но, может, хватит, а? Спросил я вслух без особой надежды. Мы команда. Наши цели, мечты и даже жизни зависят друг от друга. Так хватит сомневаться, вы рискнули поверить демону и последовать за ним. Какие после этого у нас еще могут быть сомнения друг в друге? Спрашивал я, предлагая авантюру гораздо сумасбродней, чем отправиться в полет на небо, в надежде найти там Скайпию. Ну хотя бы попробуем, Накама напряженно молчали. Я видел, они тоже хотели просто верить, но тоже, как и я, понимали, чего эта авантюра может стоить как для отдельно взятого члена команды, так и для всех нас в целом. Зара вздохнул. «Я поверю», — твердо решил он. Я вопросительно на него посмотрел. «Последую примеру капитана», — ухмыльнулся он, весело и невесело одновременно. Взгляды на Кама тут же скрестились на нем, а он и так объяснить хотел. «Ты поверил в меня, просто взглянув в глаза, если подумать, первый, и даже зная, что я проиграю, тогда, в бою с Михауком, ты верил в меня, верил, что выживу, и однажды и с этим противником победа останется за мной. А ведь я ждал, что будешь останавливать», — зарахмыкнул чему-то своему, качнув головой, а потом, снова ухмыльнувшись, глянул уже на остальных. «И, ты прав, я сомневался и в ведьме, и в усопке, и в тупом коке, что они стоят доверия, кто уговаривал меня подождать и дать шанс». Накама тут же медленно перевели взгляды на меня, и ведь ни разу не ошибся. «У меня нет причин не верить тебе, капитан. А раз так, если мы будем верить тебе, а ты будешь верить нам всем, ни у кого из нас не будет причин не верить и друг другу». Ребята переглянулись, улыбаясь чему-то легонько, то ли словам Зара, то ли каким-то мыслям, схожим или разным. А потом девчонки улыбнулись уже одному мне, так широко, довольно, согласно. «Верить капитану наша суупер обязанность», — кивнул Фрэнки тоже согласно. «Я не буду сомневаться больше», — повторил Усоп, качая головой. Все посмотрели на Санджи, курившего и разглядывавшего потолок с нечитаемым лицом. Это была какая-то миграция взглядов. «Быть может, получится не сразу», — заметил он со вздохом, спустя несколько мгновений тишины. «И предложение верить от демона звучит подозрительно, знаешь». Он глянул на меня уже весело, и ответа больше не требовалось. Его решение было ясно, но попытаться стоит, ты прав. «Вот и решили», — констатировал Зара удовлетворенно. Я прищурился. Он своими замечаниями как будто специально подтолкнул команду к этому самому спонтанному, безосновательному решению, а не отреагировал на мои слова. Так не было ли это проявлением, очень нечастым, между прочим, его понимание об обязанностях Старпома? Все-таки, раз уж в команде появилась субординация, его она тоже касалась, он ведь был первым после меня. Но спрашивать об этом было не с руки. Зара оскалился внезапно, наклоняясь над столом, чтобы быть ближе ко мне, и хитро-хитро заметил, глядя в глаза: «Кэп, ты ведь понимаешь, что раз уж мы решили верить, у тебя больше нет оправданий для того, чтоб скрывать от нас свои планы. Это, считай, первое нормальное собрание команды, и мы имеем право знать, что ты задумал». «А ты совершенно точно что-то задумал, колись», — практически требовал он, насмешливо ухмыляясь. Я вскинул бровь. «Но и вы должны доверять мне, даже если я не делюсь планами, разве нет?» Зара сел ровно. Ответить на это ему было нечего. Я пояснил: «У меня может быть масса причин, чтобы не делиться планами, например, если от этого будут зависеть наши общие цели или даже жизни. Это может являться и недоверием моим к вам», — остановил я желавшего что-то сказать Старпома взмахом руки. «Да, как и требование выкладывать планы». Я усмехнулся, когда Зара снова закрыл рот. «Поэтому, давайте условимся так. Я не стану скрывать от вас того, что вы имеете полное право знать, от чего зависим все мы и наше будущее, фактически обещал я, но меня ничто не обязывает делиться своими мыслями, верно? Вопрос был риторическим, но ребята все же кивнули, обдумав это. Значит, и планы, которые еще находятся в стадии обдумывания, я могу не озвучивать. Торгуешься? Со смешком даже не спросил, а констатировал Зара. Я пожал плечами вполне серьезно. Он вздохнул, признавая. Ладно, это справедливо. Накама смешно переводили взгляды с него на меня и обратно. С чего ты решил, что у меня есть планы? Полюбопытствовал я, откидываясь на спинку очень даже удобного кресла. Еще и спрашивал тебя об этом в арабости, например, теперь пожал плечами у Жезера, и ты тогда не ответил, а отговорился. Твой дед на прощании нас предупредил, что не удивится, если вдруг выяснится, что ты уже размышляешь над тем, как свергнуть мировое правительство. Да, Гарпсан тогда заметил, что у всех представителей клана есть не только сила, но и амбиции, кивнула Робин, подтверждая. Я прикрыл глаза, буркнув в досаде. Чертов старик, и ведь действительно, неизвестно было, чего еще он им наговорил, а мог очень даже многое. Не стоило оставлять их наедине ни на миг, но пришлось. Хотя, возможно, деда просто их испытывал. И то, что ты сказал о Флорианском треугольнике, и то, что пошел на договор с Джевил Рибонни, говорит о том, что планы-то есть, согласился с Зараи, заодно, видимо, продолжил его мысль, раз мой старпом кивнул, Санджи. Тут уж мы все округлили глаза, потому что эти двое бывали солидарны, но в редких случаях. Однако доводы были такими, что не ответить на них я не мог. Да не имею я никаких планов, вполне честно со вздохом признался я. Даже толком не знаю, как становиться королем пиратов буду. Тут я даже хохотнул, потому что это было в какой-то мере забавно. Мечта была, а плана по достижению – неа. Я знал только, что не хотел идти путем Роджера, но другой вариант предполагал войну чуть не со всеми Йонкой и мировым правительством одновременно. Не сказать, что эта перспектива меня устраивала. Точнее нет, меня-то, то есть моего внутреннего демона, может, как раз и раздирал азарт устроить заварушку такого уровня, но, глядя на лица Накама, я понимал, сколько жертв в ней будет, а потому сопротивлялся. Жизнь все-таки ценил. С новым вздохом, скрывая мысли, я даже рисковато заметил. Не стану скромничать, я многое способен просчитать. Наши действия, вероятные реакции противников, и уже нашу реакцию на эти реакции. Но жизнь становится предопределенной, если жить по тщательно выверенному плану. Это скучно, покачал я головой вроде бы серьезно, но все равно надулся, вытягивая губы в недовольстве. Не хотел так жить и не собирался, о чем и заявлял. Я слишком люблю сюрпризы от самого мироздания, когда не знаешь, что произойдет в следующий миг и как ты сам поступишь. Накама разулыбались, уже понимали, как я мыслил, даже как мыслил тот я, к которому они еще не успели привыкнуть. По той же причине я не останавливаю снегопады, например, кивнул я им, припомнив вопрос, кажется, Санджи, в момент, когда ребята поняли, что с таким капитаном, как я, им вовсе не обязательно было защищать Санни от осадков. И по той же причине думаю, что Флорианский треугольник, это интересно. Разузнать, что там и почему, я лукаво, предвкушающе и даже заискивающе в какой-то мере улыбнулся команде, мол, давайте, это же так здорово. И Накама отвечали мне тем же предвкушением. Нет, конечно, Усоп втянул голову в плечи и бормотал что-то об очередной болезни. А Нами и Чоппер не скрывали трусливых мыслишек, но взгляды горели у них у всех. Отживил Рибонни, напомнил Зараб еще одном пункте собственного интереса. Попалась пиратка, которой явно требуется помощь. Жертвовать ради нее своими интересами глупо, я фыркнул, снова пожимая плечами, но и отказывать человеку в беде не по мне, тем более это, может быть, и выгодно, и интересно. Все-таки могла бы, давно бы отсюда выбралась. Корабли-то, похоже, тут нередко курсируют. Я задумчиво постучал ногтем указательного пальца по столешнице, прикидывая, сколько прибывающих и убывающих судов мы видели, пока болтались на курорте. Выходило не меньше дюжины. Но нет, несмотря на то, что торопится, она ждала, когда мы, пираты, решим это место покинуть. Почему? Возможно, просто ни один корабль не отправлялся на Сабади, предположила Робин. На кого вообще задумались? Видать, им не приходил на ум такой вопрос. Но она могла попасть на остров, откуда корабли на Сабаде идут часто, возразил ей я. Конечно, с пиратами проще договориться, но не думаю, что она не смогла бы тайно проникнуть на другие корабли и сойти с них, так и не попавшись. А причины ждать нас ведь явно были. Накома молчали, обдумывая интересную загадку. Но никто никаких предположений не высказал больше. Впрочем, их не было и у меня. Зато Зара снова поинтересовался. «Я так понял, что тебе зачем-то нужно на Сабаде, и ты туда собирался до того, как заключил с Обжорой соглашение, верно?» Снова прозорливо заметил он. «Я загордился своим первым помощником немедленно. Вы понимаете, да, почему Зара наш старпом?» Восхищенно обратился я к друзьям. «Я ведь не говорил этого прямо, но все-то он замечает и понимает правильно». Зара с Санджи фыркнули одновременно, только по причинам разным. Судя по тому, какие эмоции я чуял от Кока, он тоже заметил мою оговорку. Ну, я и не отрицал, что он тоже вполне мог бы стать моим первым помощником, если бы не любил готовить до безумия, из-за чего у него нередко не хватало времени на что-то кроме, не увивался бы за каждой юбкой, ну и если бы я не встретил Зара раньше, а он был лучшим, это признавал и сам Санджи, хоть и не при нашем фехтовальщике. «Ты прав», — кивнул я ему. «Мы с Трафальгаром Ло договаривались встретиться на Сабаде». «Да, тем самым, с которым я побратался», — кивнул я снова на немой вопрос в глазах. «Ну а кроме того, мы не сможем попасть в королевство Рюгу, не побывав на архипелаге». Тут мне пояснять не пришлось, Робин с Фрэнки на пару быстро объяснили, что остров Рыболюди находился практически на дне океана, то есть в 10 тысячах метров под водой, где давление этой самой воды раздавило бы что угодно, кроме, разве что, морских обитателей. Но все-таки попасть туда и жить там можно было благодаря особой смоле, которую выделяли мангровые деревья, растущие всего в нескольких местах Гранд Лайн. Одним из таких мест и был архипелаг Сабади, а он как раз и располагался в мангровой роще, корни которой уходили к самому дну, туда, куда нам и нужно было в конечном итоге попасть. Объясняли нам это специалисты, конечно, малопонятным простым смертным языком, но суть уловили все. На Сабаде нам нужно было в любом случае, и попутчицу мы вполне могли с собой прихватить, за достойное вознаграждение, разумеется. «Но ты все равно обманул прекрасную леди», — ворчал Санджи в итоге. Я собственные действия более комментировать не стал, зато попросил. «Санджи, я не сомневаюсь в том, что, когда речь заходит о женщинах, ты помнишь о том, что их интересы и желания, которым ты так любишь потакать, не должны вредить команде. И все-таки прошу тебя быть осторожным и помнить, что и в дозоре, и в мировом правительстве есть женщины, которые пожелают нас уничтожить, да и среди пиратов таковые найдутся. Поэтому не будь слишком уж доверчивым на их счет, ладно?» «Пирокок», — снова расчихался Зара, но после поры таких чихов не выдержал, заржал в голос. И несмотря на то, что просил я искренне, действительно думая, что его страсть может однажды погубить и его, и нас, но все равно возмущенно и высокомерно посмотрел на меня, собираясь что-то сказать. «Не позволила Робин». «Коксан, капитан Сан прав», — ответила ему за меня Робин. «На Гранд Лайн, а в особенности среди пиратов, множество людей, готовых буквально на все ради каких-то целей, а девушки нередко пользуются своей привлекательностью и наивностью моряков-романтиков, втираются в доверие, а потом предают, и нередко для обманутого это заканчивается гибелью. Я сама так делала, и с вами хотела так поступить, еще там, на Виски Пик». Робин ласково улыбнулась нам, вызывая у меня смешок и нервные сглатывания усопа, но я согласно кивнул. «Помнишь Канис из Скайпи, Санджи, Накама?» Все, кроме Фрэнки, синхронно вздохнули, припомнив одну запуганную дуреху-предательницу, которая могла бы и погубить нас вообще-то, но которую мы все же простили. «Справедливо», — согласился Кок, выдыхая сигаретный дым, от которого упорно хотелось поморщиться. Захотелось высказаться еще и на этот счет, но я припомнил, как мы с Эйсом и Сабо пробовали. Ну, дети-беспризорники, крутившиеся среди преступников, чего еще от нас было ждать? Сперли у Дадан сигареты и учились курить. От дыма кашляли, такого противного, горького, вызывавшего и желание блевануть, и продышаться свежим воздухом, но все равно курили, пока не научились как взрослые. Это же так круто, быть взрослым. Но стоило один раз увидеть мужика, чуть на стенку от невозможности покурить лезшего, посмотреть, как он унижался, выпрашивая хоть одну сигаретку, как мы живо осознали, что на его месте быть не хотим, и мы благодарили небо за то, что не успели втянуться, а потом и интерес пропал. Но было ведь, а я не знал, почему Санджи стал курить. Быть может, это была и вредная привычка, блажь, но могли ведь и причины быть. Так что я снова промолчал. Да, много друг о друге мы еще не знали, о многом даже не догадывались. Но честно пытались притереться характерами друг к другу, осторожно, с пониманием того, сколько тьмы и, может быть, даже боли было в прошлом каждого из нас. И дело шло, медленно, но, вот теперь я даже вздыхал с облегчением, снова и снова, потому что это было по-настоящему потрясающе, быть собой, не сдерживаться. Но, в то же время, я не был уверен в том, что готов был поделиться проблемой грызущей меня порой борьбе за власть над самим собой с самим же собой, но только демоном. Далеко нам было, пожалуй, до того, чтоб стать командой мечты Фрэнки, которой он доверил свой корабль. По крайней мере, далеко было в моем понимании того, какие отношения должны были быть в команде мечты. Мы сидели в тишине, не гнетущей, легкой, даже уютной, но с какими-то мрачными нотками. Складывалось впечатление, что мы все думали о чем-то таком, и это будто бы нас даже роднило. Вдохнул чему-то Усоп, глянув на меня решительно, хмыкнул Зара, нами сжало кулаки. Чоппер перевел взгляд с улыбавшейся тонко и свободно Робин, на Фрэнки, смотревшего куда-то в никуда. Майнакома, так какой курс, капитан? Наконец, прерывая тишину, просила нами деловито. Сабади, идем по логу, покачал я головой. Принято, капитан, улыбнулась штурман. Ребята снова заулыбались, выражая и поддержку решения, и, главное, готовность продолжить путь вместе. И это чертовски дорогого стоило, кажется, для всех нас. Но, в общем, собрание на этом было окончено, ибо Накама удовлетворились моими ответами. Так что мы спокойно разошлись спать, а на утро отправились в море. И, к нашему общему напряжению, все-таки чужак на корабле, за ночь Дживил Рибонни никуда не исчезла, а на Санне начался новый виток притирания сложных характеров друг к другу. И не Накама друг с другом, а нас с Обжорой. Началось это еще за завтраком, когда я упрекнул Бонни в обжорстве, умяв при этом гораздо больше. Не то чтобы мне жалко было еды, ведь на острове мы запаслись, просто хотелось развлечься. Но гостья скандалить не спешила, с трудом сдерживая желание, как минимум, наорать на меня. Продолжилось это тем, что мы просто, даже Санджи, видимо, в солидарность, игнорировали Бонни, чем сильно ее раздражали и бесили. Но забавляло это, похоже, всех, кроме самой Обжоры. Однако без ответа она нам такие выходки не оставила, и съела все драгоценные мандарины нами. Навигатор ее убила бы, а мы помогли бы, потому что это было покушение на имущество, которое время от времени тайком подъедали все. Но, между командой и кровавой расправой, к сожалению, встал договор о ненападении. Жаль, за мандарины действительно хотелось бить. Хотя нами, каким-то образом, возможно, с помощью Чоппера, сумела договориться с Карой, и та сильно пугала Дживилри при любой удобной возможности. Обжора злилась, обижалась, почти ненавидела нас всех, но терпела молча, явно планируя месть. В этом я убедился, когда после очередного пережитого испуга, Бонни, совершенно не замечая меня, сжала пальцы в кулачки и прошипела: «Это война». Естественно, что я не мог не предупредить Накама о том, что стоит ждать гадостей. Зара тут же заговорил про «не надо было брать из-за борт ее», и дело с концом. Впервые за долгое время нами была с ним солидарна, хотя, почему-то мне казалось, что зла она была не только и не столько из-за мандаринов. Фрэнки было по большей части все равно, Усоп и Чоппер Бонни побаивались, Робин веселилась с ситуацией. Санджи искренне пытался разорваться между Миларин, а я был за команду, но сдерживался, не только из-за договора, а еще и потому, что больно подозрительным казалось терпение вроде бы бойкой пиратки. Что-то же вынуждало ее терпеть. Не думал, что в том же договоре дело было. Нет, терпела ради Накама, с которыми явно что-то произошло. И я это, как капитан, понимал очень хорошо, потому и не наседал, но все равно уходил спать, как и все, встревоженным. Не знал ведь, чего можно было от Бонни ждать. И о, как хорошо, что мне не спалось. А то дремать-то я дремал, но заснуть от чего-то не мог, будто предчувствуя. И вот, где-то в середине ночи, когда мои Накама, парни, уже давно видели десятый сон, я вдруг сквозь полудрему не услышал, а сразу почувствовал, как в мою кровать, под мое одеяло, юркнул кто-то. Юркнуло тело, судя по грудям и шелковистой коже, женское, обнаженное, и нагло прижалось ко мне. Сонливость, как от кофе, словно рукой сняло. Я лежал в объятиях, напряженный, даже закаменевший, и судорожно размышлял о том, что же делать. Потому что не было никаких сомнений в том, что меня желали подставить, или еще хуже, спровоцировать. И не то чтобы я совсем не интересовался противоположным полом, и не то чтобы мне были неприятны женские объятия, просто это вызывало определенные, чисто мужские неудобства. Организм-то у меня был молодым, не испорченным, и ему было плевать на мою любовь к морю, свободе и приключениям, а также на все данные пиратские клятвы. Он же, организм, был явно не прочь повестись на провокацию и предать меня, со всеми вытекающими. Сердце билось громко, заполошно, распространяя жар по телу, бросая в пот. Кровь приливала к щекам и не только к ним, вызывая тяжесть, томление. Предательски давило одеяло, стягивали шорты. Мурашки бегали по телу и мысли отказывались сосредоточиться хоть на чем-то, кроме чертовой женщины рядом. Я ведь невинным был, как младенец. Упущение, наверное. Мы ведь с братьями в сером терминале пробовали многое из всех тяжких, которые нам, беспризорникам, были доступны. Но только речь шла о сигаретах, выпивке и азартных играх. Но вот с блудом, то есть с женщинами, как-то не сложилось. Интересовались, конечно, но знакомиться и подкатывать было слишком проблематично. Особенно, когда ты подросток и совершенно не планировал отношений, а это вообще пугало, ведь ощущалось, даже просто на языке, как обязательство, долг, кандалы. Ну а бордели в ГА были такие, что ими и взрослые мужчины брезговали, не то что мы. Дадан, помнится, по пьяни даже сокрушалась, что в наших сейсом жизнях не было мужчин, которые научили бы нас, растущих парней, жизни, имея в виду именно, что блуд. И, может быть, в этом было зерно истины, несмотря на то, что вокруг нас всегда хватало мужиков множества сортов и видов, настолько разных, что при воспоминаниях о некоторых я морщился, а другие не единожды предлагали нам пройтись по бабам. Но, факт был в том, что мысли о голых девушках в моих объятиях не могли не вызывать у меня смущения. Даже нет, не совсем смущения, а неловкости, неудобства, особенно, если девушка была вполне реальной, ощутимой, и буквально обнимала меня. Вот пройтись самому полностью обнаженным по городу перед теми же девушками, не вопрос. Делал так и не раз, но вот так, это было досадно, но, считал, что мне простительно. Тем более, что зато я умел справляться с инстинктами, просто успокаивая мысли и чувства. Конечно, в этот раз понадобилось немало времени, с ощущением упругих мячиков-то, упиравшихся в руку и грудь и мешавших сосредоточиться на отвлеченном. И все-таки я справился, пусть мстительница и успела сама уснуть за это время. Ну а когда здравость рассудка ко мне вернулась, я достаточно быстро придумал, как обернуть ситуацию себе на пользу, ну и отомстить за попытку дискредитации себя любимого. Острое желание подло хихикать пришлось задавить в зародыше, чтоб шум не поднять, а потом осторожничать, выбираясь из объятия и все устраивая так, чтоб никого не разбудить. Ни наглую пиратку, ни моих чутких обычно ребят. Но и с этим я справился, возможность передвигаться по теням сильно помогла. Закончив, не в меру довольный собой, я ушел купаться в холодной воде, чтоб окончательно успокоить организм и нервишки. И тут уж оторвался, и полетал вдоволь, и нанырялся, опять-таки, умудрившись сделать это незаметно от дежурившей в ту ночь Робин. Мы позволяли девушкам команды дежурить тоже, но, в основном тогда, когда я предчувствовал более-менее спокойные ночи. Ну и благополучно вырубился в своей капитанской большой и мягкой кроватке, с предвкушением от ожидания шоу. А наутро меня разбудил дичайший визг. Причем, судя по звуку, мужской. Спал я специально в шмотках, чтобы успеть на шоу, а потому, услышав первый звонок к началу спектакля, кинулся к мужской каюте. Естественно, что визг усопа разбудил абсолютно всех, а я подоспел как раз вовремя, для того чтобы увидеть, как Фрэнки пустил слезу, лепеча что о том, что капитан вырос, и теперь просто супер-мужик. Как Зара, заходясь в гомерическом хохоте, захлебывался воздухом, заваливаясь на кровать, потому что даже сидеть от смеха уже не мог. Как Санджи, матерясь сквозь сжатые зубы, то бился головой о переборку, то вопрошал у оглушенной гамом Бонни о том, как она могла повестись на такого болвана. Вокруг всего этого с паникой на мордочке носился Чоппер, в принципе не понимая, что происходит и от чего все разом сошли с ума. Бонни, к слову, судя по личику, не понимала, почему при всей этой какофонии я сам спал в ее объятиях. Видимо, она хотела все же закатить истерику поутру, обвиняя меня в поруганной чести или чем-то подобном. Но, в общем, я, никем не замеченный, вошел в мужскую каюту, а за мною подоспели нами с Робин. И как раз в этот момент, Бонни, перетянув одеяло на обнаженную себя, чтобы сесть и скрыться от мужских взглядов, обнаружила, что все это время обнимала не меня, а деревянный манекен, с париком черных, как у меня, волос, которые и торчали из-под одеяла. Манекен этот был последним из тех, на которых когда-то мы с Эйсом тренировались под руководством Ирини. Не помнил, зачем его в астральную клеть засунул, но ведь пригодился. А если учесть, что он был так хорош, что на ощупь действительно напоминал человека, и волосы на нем были буквально мои, срезанные после какого-то из воплощений ВВ-демона, когда они дико отрастали. В общем, лицо Джевелри Бонни нужно было видеть. Особенно когда я не выдержал и тоже засмеялся, вместе с Зара, начавшим ржать по новой. Пиратка краснела, как маков цвет, от злости за неудачу и смущения. Обидно было только одно. Фотоаппарата у нас на борту не имелось. Исходом я наслаждался еще долго, смакуя подробности. Например, женщинам вот своим пожаловался во время завтрака, что стоило у Бонни просить поклясться не в том, что не причинит вред команде, а в том, что не будет меня домогаться. Девчонки шутку оценили и похвалили меня за соображалку, но, в то же время, сочувствовали гости, впервые за совместное путешествие. Мол, унизительно это было для обжоры, но они сама ли виновата. Хотя даже я ее зауважал после этого, потому что насмешки, порой унизительные, терпела молча и с гордостью. Так и развлекались. Когда мы пересекли границу зимней климатической зоны и вошли в осеннюю, от постоянной промозглой сырости, непривычной выходцам из Южного океана, пиратка Джевелри Бонни все же сорвалась после очередной выходки кары и неожиданно использовала силу своего фрукта на всех моих накома, превратив их в совсем мелких детей. Наверное, она пыталась это сделать и со мной, но, по непонятным причинам, у нее не вышло. Тыкала в меня своими пальчиками, тыкала, а эффект нулевой. Я стоял и смотрел на нее, мол, и что ты пытаешься сделать, но ничего. Лица друзей, конечно, умиляли и забавляли, но, вообще-то, это было своеобразной катастрофой для команды, ведь так в состоянии управляться с кораблем и драться оставался лишь я. Пришлось признать, что меня тоже провели. Бонни ведь не причинила никому из нас вреда своими способностями, только вернула в детство, но беспомощными все же сделала. Пиратка. Ситуация была бы неразрешима, и ползать бы мне на коленях, в попытках вернуть Накама в прежний возраст, или перестать бы мне быть пиратом, в случае если бы я Бонни все же навредил. Но, к счастью, у меня тоже было полно козырных карт, припрятанных на крайний случай. Раскрываться, разумеется, не хотелось, так что пришлось воспользоваться карой снова. Она не была членом команды, как таковым, питомица, боевая подруга. Потому, если она причинила бы Бонни вред, да еще и по собственной воле, то это не считалось бы нарушением договора. Впрочем, и в этом не было необходимости. Я вспомнил ту иллюзию, которую чайки наслали на нас, когда мы высадились на Черный остров. Карри не составило труда повторить трюк, и очень испуганная Бонни, которая хваталась за руку точно так же, как это когда-то делала Виви, быстро вернула команде прежний вид, притихнув надолго после этого. И я ведь предупреждал ее насчет нервов. А еще через сутки, гостья наткнулась на газету, ту самую, первую, которая вышла после инцидента в Эниес Лобби с нашими новыми разыскными листовками. Бонни на несколько раз перечитала ее, потом прочитала все остальные вышедшие с тех пор номера и, ошеломленная, подошла ко мне, в поисках подтверждения. Спрашивала, правдой было написанное или нет. Тут-то и выяснилось, что о наших приключениях она не знала совсем ничего с тех пор, как за мою голову дали награду в 100 миллионов белли после арабасты, не удавалось почитать газет. Потому-то она к нам и сунулась, надеялась, что мы попроще других, то есть слабаки, а потому собой почти не рискнет, связавшись с нами. В этом она сама с досадой призналась. Что ж, я тоже перемудрил в рассуждениях, считая и даже рассчитывая на то, что Бонни в курсе нашей последней громкой победы, а вышло вон оно как. Но я не упустил шанс похвастаться, мы гордились достижением все же, и показал гости трофей, то есть флаг мирового правительства и золотую одноразовую ден-ден муши вызова 5, и даже не поленился рассказать, как все было на самом деле. Бонни слушала молча, в руках вертела золотую улитку, не отрывая от нее взгляда, а потом, когда я закончил рассказ с чудесным спасением, умалчивая о самом факте чуда, Мэри, который пришел сам, она вдруг решила, что не желает со мной воевать, сказала, что не пойдет против безумца, посмевшего открыто бросить вызов мировому правительству из-за всего лишь одного члена команды. Смотреть на нас всех после рассказа Бонни стало совершенно по-новому, с уважением. Короче, мое новое развлечение на корабле превратилось в немного нагловатую и хамоватую, но, в общем, обычную гостью, которая и не пыталась спорить или как-то выказывать недовольство любыми моими решениями. Ведьма номер три при этом умудрилась найти общий язык с остальными ведьмами, и мы вернулись к почти привычной жизни. Война на корабле закончилась, едва начавшись. Так было, до тех пор, пока мы не выловили в океане бочку с подношением богам и не вскрыли ее. Бочка оказалась секретом. Выстрелила сигнальной ракетой, явно привлекая кого-то, кто оставил эту ловушку. А потом горизонт заволокло очень густым, непроглядным туманом, из которого в какой-то момент медленно и величаво выплыл настоящий корабль-призрак. Глава 33. Кости и тени, вы все врете, ныл и возмущался одновременно Усопп, а мы с Зара, Санджи и Робин, при поддержке Фрэнки просто шутили над трусихами команды. Атмосфера-то располагала. Ярко-красная высокого полета сигнальная ракета будто бы вызвала туман. Густой-густой настолько, что, стоя у одного борта Санни, другой было не видать. Потемнело резко, хотя до вечера было еще далеко. Пришлось зажечь бортовые огни, чтобы видеть на палубе хотя бы очертания друг друга. От влажности, буквально каплями висевшей в воздухе, промокло мгновенно все, что могло промокнуть, хоть отжимай трусы. И не ветерочка, не штиль, но паруса заполоскало. Нас двигало лишь течение, едва слышно шелестя мелкой волной о борта корабля. Все звуки доходили как из-под ватной подушки, что странно, учитывая, что вода разносила звук. И вот в такой обстановке просто грех было не сгруппироваться всем вместе и не вспомнить хотя бы парочку хороших морских байк. Вот Санджи, подсвечивая себе лицо снизу, чтоб пугало выражением, и вспомнил историю летучего голландца. Да рассказал еще так ловко, что и Чоппер, и нами, и вот Усопп, сразу почувствовали в этом тумане себя неуютно. Голландца не может существовать, уверенно заявила нами, конечно же, чтобы успокоить себя, не более. Как и небесных островов, со смешком и иронией на лице согласился Зара, подпирая щеку кулаком, он лежал на палубе возле подстилки спонтанно организовавшегося пикника на нашей лужайке и тянул то и дело ручонки к саке. Вы это специально, чтоб нас напугать, пытался храбриться Усопп, обвинительно тыча пальцем в нас, а у самого коленки от страха ходили ходуном. Конечно, призраков не существует, они научно недоказуемы, авторитетно подтвердила Робин. Однако в мире существуют десятки легенд о разнообразных призрачных кораблях, и создаются они не на пустом месте, а чаще всего испуганными моряками, увидевшими нечто не поддающееся научному объяснению. Наука не может отрицать то, что не способна ни доказать, ни опровергнуть. То есть, грубо говоря, призраки, как и небесные острова или как демоны, хохотнув, Санджи привел в пример меня, кивая, вполне могут существовать. Наши трусишки судорожно дергались, переводя взгляды с одного из нас, на другого, и кали. Хотел бы я повстречать корабль-призрак, вполне искренне мечтательно заявил я, улыбаясь. В отличие от всех, я сидел полубоком на фальшборте, пытаясь вглядываться в туман. Мир наш огромен, большая его часть занята водой и столько всего в нем еще не исследовано, столько загадок и чудес. Я передернулся, предвкушая что-то, с чем еще не сталкивался, что-то новое, удивительное, прекрасное и ужасающее. Мысль бередила мое сознание, рвала на части, тянула куда-то сорваться немедленно, за горизонт. Но мы уже были посреди загадочного явления, потому что я не чувствовал природных предпосылок появлению тумана. Люди ходят по морям уже тысячи лет, и много разного с ними случалось, не могло не случаться. И, мне ли не знать, я хохотнул, сколь многое скрывается в темных, туманных, далеких и труднодоступных местах, куда не каждый решится сунуться. Вот уж кто наверняка знает кучу легенд, так это наш Кэп, ехидно прокомментировал Зара. Я бы послушала их с удовольствием, мурлыкнула Робин, с помощью силы своего дьявольского фрукта отращивая десятки собственных рук по всей палубе лишь с той целью, чтобы передать мне кружку горячего грога, чая с добавлением рома, который мы использовали, чтобы согреться. Прятаться-то от влажности было бесполезно, разве что в недрах сани, но так мы могли пропустить интересности или опасности, потому и сидели на палубе, несмотря на осеннюю прохладу и сырость. «Я бы тоже не отказалась», — хмыкнула и Бонни, пристроившаяся неподалеку. Тон у нее был, мол, «давай, говори, посмотрим, как ты не умеешь рассказывать страшилки, и посмеемся». Мы ей, вообще-то, нравиться стали. Она с удовольствием проводила с нами время, но редко удерживалась от попыток поддеть меня на капитанском посту. «А вы не верите?» «Да», — фыркнул я ворчливо. «А я вот верю. Верю в призраков. Океан, он ведь живой. У него есть свои законы, за нарушение которых он карает. Провидением ли, неудачами ли?» Я выдохнул. «Океан ведь был всюду вокруг, а прямо под нами, под Санни, невероятные глубины, тысячи и тысячи метров, осознать которые и прочувствовать, достать до дна, мне не хватало способностей, и от этого, от масштаба, мощи, я покрывался гусиной кожей, чувствуя холодок по позвоночнику прямо к затылку, и волосы шевелились у меня на голове, шерсть на руках, кажется, даже щетина на неухоженной морде, свидетельство того, что годы, проведенные в другом мире, все-таки стоило плюсовать к возрасту, вставая дыбом. Я был поглощен этими чувствами, сраженными, наверное, потому-то легенда о летучем голландце, рассказанная Санджи, всколыхнула во мне что-то глубинное, будто бы даже древнее, то, что всю жизнь было со мной и название чему я не знал даже, и в мыслях действительно всплывали легенды, услышанные когда-либо за жизнь, на уста они просились сами. Говорят, за грешниками моряками приходит сам морской дьявол, таинственным шепотом произнес я, так и не повернувшись к Накома лицом полностью. Захотелось пошутить, поэтому новую легенду я выдумал на ходу, просто смешивая известные мне. Достаточно одному нечестивцу появиться на корабле, как само море проклинает команду. Они не понимают, что произошло, продолжают жить, путешествовать, смеяться, ругаться. Тут я громко отхлебнул грога, как бы намекая, что мы вот веселимся, а... Но звук прозвучал в глухой тишине, как и народный, даже потусторонний треск, от которого вздрогнул даже я сам, а кто-то у меня за спиной громко сглотнул. «Да, живут», — продолжил я наигранно глубокомысленно, переходя на свистящий шепот, «а дьявол уже взял след и идет по их душе. Он подкрадывается неожиданно. Тогда, когда команда меньше всего этого ждет, в спокойствии и благоденствии, я отсалютовал грогом команде, он подкрадывается». Тенью сумерек падая на судно посреди бела дня, поглощая щупальцами влажного тумана. Туман сгустился, но уже по моей воле, поглощая те объекты, которые до сих пор еще были видимы. Я понизил голос, добавил в тон таинственности, и ослабил, сдерживающий мою ауру ремешок на запястье, достаточно, чтобы почувствовать озноб и легкую панику, но чтоб они казались естественными. И голос мой низкий, хриплый, гулко и глухо одновременно звучал в тишине. Стоит туман усомкнуться над головой, все, команда уже проклята и обречена болтаться во мгле между жизнью и смертью без единого лучика солнца и надежды до конца этого мира. Им никогда не достигнуть суши, никогда не попасть на тот свет, мучимые вечной жаждой, они скитаются в тумане, из которого нет выхода. Заживо гниют мертвыми телами, не в силах покинуть их, и ненавидят все, что осталось там, в солнечном мире живых, и они ищут, вечно ищут покоя, который никогда не найдут. Я замолчал, чтобы перевести дыхание и снова хлебнуть грога, а тишина за спиной и внимание были пронзительными, пронизывающими даже до странной сладковатой дрожи, мне это нравилось. «Живым не стоит с ними встречаться», — покачал я головой, продолжая говорить. «Они, зомби, живые скелеты, призраки, несут в себе само зло и щедро сеют его. Семена проклятия, как скверно, прорастают в душах, распространяются, подобно болезни, чтобы уже новые моряки были обречены на вечные скитания, пополняя армию мертвецов морского дьявола. Задери тебя, каракатица, мугивара ублюдок, а язык у тебя хорошо подвешен», — глухо ругнулась Бонни, дрогнув голосом. Но я не обратил на нее внимания. Сознание задело что-то, какое-то ощущение. «Корабль? Да, корабль я почувствовал где-то у горизонта. Слишком далеко, чтоб я мог хотя бы оценить его размеры, но было в нем нечто странное, что я заметил, пока не осознавая. Так можем ли мы быть уверены, что среди нас, одиночек и изгнанников, нет нечестивцев?» Решив на этом и закончить, я медленно обернулся к Накома с безумной улыбкой на лице. «Или что корабль, который я чувствую у горизонта уже некоторое время, идущий против ветра в нашу сторону, не корабль-призрак, прибывший с того света по нашей душе. Дикий визг был мне наградой за старание. Визжала нами, Усоп не слишком-то отставал от нее. Чоппер прятался за напряженным Зара, смотревшим на меня серьезно и, кажется, пытавшимся понять, насколько серьезен был я. А я активно лил масла в огонь, тем более что темно, а еще даже не вечер, и этот чертов странный необъяснимый как будто бы даже липкий туман. «Хватит, прекрати, замолчи», — верещала нами, но не заметила, что говорил я уже задумчиво. Корабль-то и правда был. Он действительно шел против ветра и даже против течений, именно это в нем было странным, но я не сразу понял. Я уже знал, что он достаточно крупный, не меньше фрегата, но вот водоизмещение, его как будто и не было, и все ведь было одно к одному. Это подношение богам с сигнальной ракетой, плотный туман, создававший сумерки, и корабль. Было что-то в этом во всем общего, и я готов был напрячься уже сам, потому что не знал, чего ждать. «Ты же шутишь, да?» — пристала ко мне нами, когда я слез с фальшборта и уставился туда, где чуял судно, к тому же двигавшееся быстро, сокращая расстояние между нами. «Скажи, что ты шутишь», — потребовала моя штурман. Я покачал головой, кивая за борт. «Там корабль. Ну хватит, Мугивара, пошутили и ладно». Рисковато тоже требовала Бонни. «Нет там корабля, это не смешно». «А я смеюсь», — саркастично поинтересовался я. «Лу», — подал голос даже Зара. И мне вдруг стало так смешно, что невинная шутка переросла в реальность. И я засмеялся, захохотал даже. Только не весело, это было иронично. Нами продолжало требовать опровержения, пока Санджи с Фрэнки потихоньку сворачивали пикник, уже понимая, что расслабились рано. Остальные нервничали. Я напряженно ждал, а потом внезапно корабль грациозно и величаво выплыл из тумана. Да так неожиданно, что все, включая меня, следившего за ним, вздрогнули, а я еще и едва успел сменить курс Санни. Вот только чувствовал его вдали. А вот мы уже чуть не сталкивались носами, и тут уж не по себе стало всем. Нервно сглотнул даже я, чувствуя шевеление волос на затылке, потому что огромный гордый корабль до боли напоминал те суда, что мы видели у Черного острова. Зеленовато-сизый по цвету, он был изъеден лишаем, плесенью, гнилью и полипами. Кое-где зияли чернотой пробоины, из которых, как казалось, веяло за могильным холодом. Классические черно-серо-зеленые от плесени и пыли лохмотья когда-то чисто черных парусов раздувал легкий морской бриз. Бриз, которого не было. Такой корабль вообще не должен был держаться на плаву и двигаться. Но, тем не менее, он шел. Шел действительно против течения. И производил жуткое впечатление, ибо не издавал ни плеска, в отличие от нашего, немного шумноватого солнца тысячи морей. Корабль-призрак, обалдело выдохнули мы, кажется, все разом. И тут же услышали звук, который уж точно внушал панику. Пение, заунывный потусторонний, но чистый голос красиво и пронзительно до мурашек пел популярную в моем детстве пиратскую песню. И этот звук далеко разносился над туманным морем, совершенно в нем не вязнув, в отличие от наших голосов. «Кажется, мы достигли Флорианского треугольника», нервно сглотнув, констатировал Санджи обреченным голосом. И мы кивали, стоя с открытыми ртами и глядя на проходивший мимо корабль. «Капитан, ты знал, сглазил или предвидел?» — спросил Зара как-то тупо, будто даже не понимая, что спрашивал. «Я не знаю, Зара, не знаю», — тем же тоном ответил я, не скрывая ошеломления. А песня становилась все громче, ее источник все ближе. Мы невольно тянулись к оружию, готовые атаковать и защищаться в любой момент, и мышцы едва не сводило судорогой от перенапряжения. По виску у меня скатилась капля пота. Неужели легенды не выдумки? Но если так, что, если корабль действительно был проклят, а вместе с ним и мы все, раз уж... Я выдохнул, выбрасывая лишние мысли и сомнения из головы. В таких ситуациях смертельно опасно было им поддаваться. Но предательские мурашки все равно бегали по телу, то и дело вынуждая его нервно дергаться, а значит, не крепко держать меч. Песня все звучала, ворочая что-то в глубине сознания, отдаваясь какой-то ностальгии, грустью, даже смертью. За ней скрывалось что-то личное, какие-то эмоции исполнителя. Но оттого лишь сильнее она впечатляла, сильнее задевала, возвращая мыслями к собственному концу. Она звучала, как рок судьбы. А потом мы разглядели на борту скелет, словно с линцой и скукой привалившийся к фальшборту. И он шевелился, разевал челюсть в такт песни, будто он и пел, в паузе между куплетом и припевом, еще и прямо на наших глазах и, кажется, наблюдая за нами, шумно хлебал из чашки с трещиной явно что-то жидкое.